388. Сын мой, если владыка считает, что ваше время еще не пришло, то разве можно помочь нетерпением или ускорить и тяжкие токи облегчить? И чему когда-либо помогло нетерпение? И что из того, что кто-то где-то живет хорошо, лучше, чем вокруг? Чье-то беспечальное житье эволюция мира не продвигает, но знание обязывает и прежде всего помогает двигать эволюцию мира. На то и поставлены, и именно туда, где нужно. Действую не непосредственно, но через вас, поставленных мною. Лучи посылаю, но лучшими распространителями их будете вы. И кроме вас есть приемники, и много. Но несознательны, черпают и действуют, но не знают, от кого и как получают. Сознательное сотрудничество с владыкой — явление редкое, и его ценим. Ваша задача — увеличить число сознательных приемников лучей моих и расширить сферу сотрудничества с иерархией. Современные религии утеряли его и оторвали от источника жизни, питающего видимую жизнь. Результаты плачевны. Идет время синтеза, единения и сотрудничества всех во всем и со всеми, и кто-то должен идти впереди и прокладывать путь видимый для других. Руками человека складывается здание нового мира. Заложен фундамент, воздвигнуты стены, ведь кто-то должен и купол закончить, и жизнью наполнить храмовые стены, и украсить ее, и осмыслить для понимания пришедших. Это будет делать вы, ныне со мною сотрудничающие. Потому вооружитесь терпением, ибо велико задание ваше, и много знаний и много сил потребует оно от вас. Подвиг всегда труден тем, что дух хотел бы улететь выше от тяжкой юдоли земной, но, избранные мной, стойте до часа, когда позову, связь и единение укрепляя. Позову, но если во мне устоите, не позову не устоявшего. Незаменимая работа доверенным, выстоявшим стражу во тьме ночи. Вижу и знаю и говорю, явите терпение часа зова дождаться.